Глава 8. Новая угроза. Я оказалась в объятиях Максимилиана Тара. «Зейферан». Глаза мужчины сверкали. Удивление в голосе быстро сменилось радостью. «Искал тебя по всему континенту, а ты в меня испепеляющими демонами швыряешься». И такая сильная укоризна сквозила в его голосе, что мне могло бы стать совестно, если бы совесть нашлась. Мельком взглянув на свое отражение в зеркале на стене, я убедилась, что иллюзия слетела, и я в своем истинном облике. «Мы встречались?» Не выпуская меня из объятий, некромант нежно улыбнулся. «Ах, это кокетство, моя дорогая темная владычица!» «Ну все, сам напросился». Я высвободила руку и запустила ее в распахнутый вырез рубашки. Провела коготками по обнаженной груди. «Так что вы от меня хотите, Тар?» Выдохнула прямо в его губы. Насмешка моментально сползла с них. «А вот теперь, моя дорогая, я мечтаю вам отомстить». «Мечтайте», — благосклонно одобрила я, запрокинув голову. Его взгляд, как цепочка поцелуев, прошелся вдоль моей так откровенно подставленной шеи. «Как соблазнительно», — едва не мурлыкал он. Я лишь улыбнулась. «Пожалуй, нам пора перейти к более близкому общению, моя дорогая». «Еще не ваша». «Еще не моя», — согласился некромант. Его серые глаза проникали мне прямо в душу. «Но что-то подсказывает, что у меня есть шанс». Высказывание прозвучало одновременно и как вопрос, и как утверждение. «Смелее», — шепнула я, и тут же мои губы накрыли поцелуем. Он был нежным и властным. Так целует зрелый мужчина, который знает, чего хочет, и ценит свою партнершу. Голова закружилась. Истома охватила тело, и я из последних крупиц здравого смысла призвала портал. Мгновение, я снова у себя перед зеркалом, в отражении была высокая черноволосая женщина. Ее глаза потемнели от страсти, грудь тяжело вздымалась от сбившегося дыхания. Хотела ли я его? Жалела ли, что ушла? Определенно, да. Но игра должна продолжаться. Сейчас еще слишком рано сдаваться на милость некроманта. Доверия еще не было. Он не тот, с кем я могла бы поиграть и легко бросить. Пора признаться, этот человек мне нравится. Но я уже слишком мудра, чтобы просто кидаться в объятия к тому, кто вызывает желание. Тряхнув головой, сбросила ненужные мысли и стремления. Длинные черные волосы в моем отражении разметались. Что ж, нужно заканчивать, пока меня не поймали. Я провела рукой, отражение поплыло, и вот передо мной снова стоит женщина с безликим лицом. Простая серая мышь. Одновременно с собственным преображением я отрезала нити портала. Он не сможет меня найти. Но ночь на этом для меня не закончилась. Уже ближе к утру в мою спальню ворвался бешеный клубок шерсти. «Вася, что случилось?» «Что случилось? Чер случился!» В этот момент, нежно ступая на лапках, в комнату зашла мантикора. Ее изумрудные глаза сверкали, гладкая черная шерстка искрила в свете свечей, она изящно уселась прямо в дверном проеме. «Здравствуйте!» Слегка протяжно поздоровалась кошечка, и ее хвост с ядовитыми иглами благочестиво свернулся вокруг лап. Кое о чем я начала догадываться. «Здравствуй, Лейла. Ты приехала с нами?» Изумрудные глазки лишь хитро блеснули. «Ну так что там произошло с Чером?» Василий, все еще напряженный и гневно распушенный, начал свой рассказ. В прошлый раз, когда он пошел искать фамильяра Каролины, взял с собой подружку. Это же так романтично, гулять по темным улицам на тайном задании. И когда на одном из окраинных пустырей они наткнулись на Чера, тот начал оказывать Лейле совершенно непозволительные знаки внимания. Из-за этого они и подрались. Я понимаю, котик отстаивал свою честь возлюбленного. В этот же раз они встретились на крыше храма Инквизиции. Шуметь было нельзя, да еще задание от меня было — передать ведьме сообщение. В результате разговор вела Лейла. К ней Чер прислушался и даже пообещал рассказать мои опасения, но дальше разговор перешел, как Вася выразился, в возмутительно неподобающее русло. И они снова подрались, только в этот раз победителем вышел Вася, поэтому неизвестно, передаст Чер мое послание или будет вредничать. «Ясно». Я в задумчивости почесывала рыжее ушко, успокаиваясь сама и заодно успокаивая Василия. «Значит, ничего не поделаешь. Будем смотреть, какой улов принесет нам глава СБ. Вдруг он будет более удачливым. Или ему хотя бы не придется драться за внимание возлюбленной. Кстати, Лейла, большое спасибо тебе, что помогла передать послание». «Не за что», — прошипела Мантикора, и я могла поклясться, что она улыбалась. А с утра мы стали готовиться к званому ужину. И начала я с того, что завела прислугу. Причем в прямом смысле завела. Я размышляла таким образом. Чужих людей не люблю. В столице мы ненадолго, поэтому разыскивать каких-то надежных персон смысла нет. А так как я по понятиям общества уже вышла из брачного возраста, то могу побыть и эксцентричной. В конце концов, от старой девы этого ожидают, даже если она серая мышь. В результате у нас получился дом с привидениями. Да-да, самыми настоящими привидениями. Магией смерти владею отлично, а призыв и материализацию духов вообще сама и создала. От скуки и давно, но это не важно. А важно то, что в этот раз я усовершенствовала материализацию. Если раньше духи могли только общаться и быть немного видимыми, то сейчас мне требовалось, чтобы они могли контактировать с материальной вселенной. Как иначе пыль убрать и мебель передвинуть? А уж про накрыть стол вообще молчу. Итак, я призвала двух милых горожанок, погибших в результате несправедливого обращения, и сделала их своими горничными. По обоюдному согласию, конечно, считаю большой ошибкой принуждать свободный дух. Договорились о малой цене, они мне хорошо послужат и смогут отомстить своим обидчикам. Катарина, девушка 18 лет, была обесчещена хозяйским сынком. И если бы еще по любви, то куда ни шло, дело житейское. А так случилось это по принуждению. Когда девушка попыталась пожаловаться, мать этого гаденыша выкинула ее из дома, естественно, без рекомендаций. А когда несчастная пошла искать справедливости у судебного пристава, ее обвинили в воровстве и посадили в застенок. Там она и скончалась в результате выкидыша. К сожалению, она еще и понесла от этого ублюдка. Вторая Николетта, 30 лет, со слабыми способностями ведьмы, умерла давно, во времена гонений на темных и ведьм в частности. Влюбилась без памяти в молоденького инквизитора, они начали встречаться и даже хотели пожениться, но когда Николетта выдала ему свои способности, возлюбленный безжалостно отправил ее на костер и смотрел, как она корчится в огне. К сожалению, ее сил хватило только на продление своей жизни и, как следствие, долгой мучительной смерти. Конечно же, я призвала себе хорошенького повара. Он служил 200 лет назад при императорском дворе, кончина его была мирной, но не ушел он по той причине, что цель его жизни — создать десерт, наслаждающий душу, не была исполнена. Поэтому мы сошлись на том, что он воплотит свою мечту. И, конечно, материализовала пару лакеев. Братья-близнецы погибли в пожаре, организованном бандой разбойников. Злоумышленников так и не нашли, поэтому духи жаждут мести. Таким образом, я укомплектовала штат прислуги. Сделала их не совсем бесплотными, так что при свете свечей и не заметишь, что просвечивают, только слегка над полом летают. И пока мои новые домочадцы занимались приготовлениями, я занялась приглашениями. Кто точно будет на ужине? Конечно же, леди Милдред. Мы с ней почти сдружились, и нельзя обойти столь интересную женщину. Леди Донченкова. Она помогла мне навести связи в свете. Николас Прайтес, инквизитор. Я, как и обещала, отправила приглашение его преосвященству. Если позвать главу СБ, то нужно пригласить и его сестру. А если одна из потенциальных кандидаток будет то, что нужно, и других не обойти вниманием? Предварительный смотр, так сказать. Заодно проверим их нервы и отношения. Тут, правда, один момент возникает. Список потенциальных невест у Максимилиана Тара. А я ему ответ еще не дала, хотя сама уже все и решила. Заслуживает ли он такого скорого моего согласия? Надо взвесить все плюсы и минусы. Хотя, с другой стороны, что мне мешает все бросить, когда моя цель — найти Каролину — будет достигнута? В конце концов, отбор невест — не вопрос жизни и смерти. Я подумала и отправила одного из лакеев за списком к магистру. Ответ пришел незамедлительно. «Дорогая леди Мэри, восхищаюсь вашей предусмотрительностью. Список кандидаток прилагаю, выбирайте на свой вкус. Обращаю внимание, что дочь герцога Орвицкого и княжна Меженова обязательно должны быть, так как их отцы принадлежат к разным политическим партиям. Постскриптум. Ваш слуга выше всяких похвал. Дадите адресок того, кто сотворил сей шедевр». Оценка была приятна, но и опасна. Тар знал, что создать такое способен только один человек. Я. Понял ли он вчера или раньше, что я и леди Мэри одно лицо? Неизвестно. Но тем интереснее. Люблю пикантность в отношениях. На все эти приготовления у меня ушло несколько дней, и самое сложное из всего — это было добиться почти полной материализации моих привидений. Остальное они уже сделали сами. Духи легки и невероятно работоспособны, им не надо спать, есть, они не устают, и если задача их захватила, они стремятся к ее воплощению. Дарнинг-хаус был готов к приему гостей. Все не только было идеально вычищено, но и великолепно украшено. Так как ожидались светские леди, я не стала украшать особняк в стиле дома с привидениями, хватит с них и моих слуг. Все остальное было в самых модных тенденциях. Гирлянды роз обвивали высокую лестницу, ведущую в золотую гостиную, где решила провести званый ужин. По размерам она не уступала официальной столовой, но была намного роскошнее. Белые хризантемы добавляли нежности к золотому обрамлению гостиной, а свечи загадочно мерцали магическим огнем. У потолка парила хрустальная люстра с чарующими цветами над каждым ее огоньком, что вызывало у зрителей изумленные вздохи восхищения. Блюда, приготовленные старым поваром, получились выше всяких похвал. Тут и острая южная кухня, и восточные пряные блюда, и традиционное мясо северян на любой самый притязательный вкус. Но перед началом вечера в мое сознание снова вторглись. Это было как в карете по пути домой. Время остановилось, и все вокруг меня замерло. Даже духи висели прямо в воздухе. Их развивающиеся одежды застыли так, будто их настигло мгновенное оледенение. Я сама едва могла повернуть голову. Даже мысли, казалось, пробивались через нечто вязкое в моем собственном сознании. Нестерпимый жар опалил лицо, сухой воздух пустыни заполнил пространство возле меня. И я услышала его голос. Этот звук пробирал до самых костей и будил во мне чужие воспоминания. Воспоминания ведьм, погибших в Градургаше. Мне даже показалось, что я слышу их отчаянные крики. «Ведьма, я иду за тобой! Смирись и жди своего господина! У ведьм не может быть хозяина! Убирайся прочь, древнее убожество!» Жар и воздух с силой сжали мое тело так, что я оказалась в тисках, из которых ни вырваться, ни шевельнуться. Казалось, что чья-то сухая рука прошлась по мне, не спрашивая разрешения. Упрямая, гордая. Это хорошо. Значит, большая сила. Голос был не раздражен, а доволен. Так хозяин осматривает скотину и радуется, что та набрала вес к осени. Я фактически ощутила себя этакой свинкой, приготовленной на убой. «Все из тебя не высосу. Оставлю на размножение». Голос захохотал и стал удаляться. Вместе с ним исчез и жар пустыни, а время продолжило свой ход. Все снова пришло в движение. Слуги поплыли по своим делам, легкий ветерок подул из открытых окон, а свет свечей стал привычно трепетать тенями на стенах. Меня же всю трясло. Никогда не сталкивалась с такой силой. Силой, способной управлять мной даже на расстоянии. Вся эта возня с Каролиной, главой СБ, невестами, показалась полной ерундой и детской глупостью. реальная угроза настигла меня. Градургаш пришел на наш континент.